Норман мог думать лишь о том, чтобы защитить ее, а теперь... Мистер Арбогаст больше не выглядел дружелюбным. Вы ужинали вместе с Мэри Крейн в своем доме. Просто кофе и бутерброды. Мне кажется, я уже сказал вам, ничего такого не было. Понимаете, она спросила, где можно перекусить. Я сказал, Фейрлейли, но это почти 20 миль пути. И был такой ливень, что я пригласил ее зайти в дом. Больше ничего не было. О чем вы говорили? Да ни о чем особенном. Я же сказал вам, моя мама больна, и я не хотел ее беспокоить. Она всю неделю была больна. Наверное, из-за этого я и сам был не свой, и начал все забывать. Например, забыл про эту девушку и про ужин. Просто вылетело из головы. Может быть, что-нибудь еще вылетело? Ну, скажем, вы с той девушкой потом вернулись сюда и немного развлеклись? Нет, ничего подобного. Как вы смеете говорить такое? По какому праву? Да я больше не буду с вами разговаривать. Я уже рассказал вам все, что надо. Теперь уходите отсюда. Хорошо, мистер Арбогаст надвинул на лоб Стетсон. Я уйду. Но сначала мне хотелось переговорить с вашей матерью. Может быть, она заметила что-нибудь, что вы забыли? Говорю вам, она даже не видела этой девушки. Норман вышел из конторы. И потом, вам нельзя с ней говорить. Она очень больна. В уши словно бил барабан, приходилось кричать, чтобы одолеть этот шум. Я вам запрещаю заходить к ней. Тогда я вернусь с ордером на обыск. Теперь Норман видел, что Арбогаст блефовал. Что за бред? Никто вам его не выдаст. Кто поверит, что я решил украсть старую машину? Мистер Арбогаст зажег новую сигарету и бросил спичку в пепельницу. Боюсь, вы не все понимаете. Почти ласково произнес он. По правде говоря, машина здесь ни при чем. Хотите знать, что произошло на самом деле? Эта девушка, Мэри Крейн, украла 40 тысяч долларов наличными у фирмы продажи недвижимости. Фортверти. 40 тысяч? Да, именно. Исчезла из города с деньгами. Сами видите, дело серьезное, поэтому каждая деталь может быть важной. Я должен поговорить с вашей матерью, с вашего разрешения или без него. Ну, я же сказал вам, она ничего не знает, она чувствует себя плохо, очень плохо. Обещаю вам, не делает ничего, что могло бы ее расстроить. Мистер Арбогаст сделал паузу. Конечно, если вы не хотите, чтобы я вернул сюда в сопровождении шерифа с ордером. Нет. Норман торопливо помотал головой. Вы не должны так поступать. Он лихорадочно пытался придумать какой-нибудь выход, но становилось ясно, что теперь выхода уже нет. 40 тысяч долларов. Конечно, ему дадут ордер на обыск. Бессмысленно устраивать сцену. Ведь это парочка из Алабамы. Словом, деваться некуда. Хорошо, произнес Норман. Можете поговорить с ней. Но разрешите мне сначала сказать маме, что вы придете. Нельзя врываться к больной без предупреждения. Волновать ее... Он направился к двери. «Вы подождете здесь на случай, если кто-нибудь приедет, хорошо?» «Окей», — кивнул Арбогаст, и Норман заторопился к дому. Дорожка, которая вела к их дому на холме, была не слишком крутой, но ему казалось, что он никогда не доберется до двери. Сердце стучало, в ушах стоял звон, словно вернулась та ночь, и теперь он понимал, что сейчас все стало... в точности, как в ту ночь, словно она тянулась вечно. Ничто не изменилось. Что бы он ни делал, от этого не мог никуда уйти. Может быть, хорошим мальчиком, может быть, взрослым, и то, и другое одинаково бесполезно. Ничто не поможет, потому что он — это он. От себя никуда не уйдешь, ему не справиться с этим. Он не в силах спасти себя и не в силах спасти маму. Если кто-нибудь... и может что-то сделать, то только мама. Он открыл входную дверь, поднялся по лестнице и зашел к ней. Он хотел все рассказать ей спокойно. Но когда увидел ее, мирно сидящую у окна, не смог сдержаться. Он начал дрожать. Из горла вырвался всхлип. Еще один ужасный всхлипывающий звук, и он прижался головой к маминой юбке и все рассказал. — Хорошо, — произнесла мама. Она почему-то ничуть не удивилась. — Мы позаботимся об этом. Предоставь все мне. — Мама, если ты быстро поговоришь с ним, не больше минуты, скажешь, что не знаешь ничего, он уйдет. Но ведь он вернется. — 40 000 долларов — уйма денег. Почему ты ничего мне не сказал об этом? — А я не знал. Честное слово, ничего не знал. — Я тебе верю. Только ведь он не поверит. Ни тебе, ни мне. Он, должно быть, думает, что мы сговорились с ней или как-нибудь избавились от девушки, чтобы заполучить деньги. Разве ты сам не понимаешь? — Мама! — он закрыл глаза, не в силах смотреть на нее. — Что ты хочешь сделать? — Я хочу одеться. Нам надо подготовиться к приходу гостей, так ведь? Я соберу свои вещи и буду в ванной. Возвращайся и скажи этому мистеру Арбогасту, пусть поднимается сюда. — Нет, я не могу. Я не приведу его сюда, если ты собираешься. И он действительно не мог. Не мог теперь даже шевельнуться. Он хотел бы отключиться, но ведь и это не поможет. Не изменит того, что должно произойти. Еще несколько минут, и мистер Арбогаст устанет ждать. Он сам поднимется к дому, потом постучит в дверь, потом распахнет ее и войдет. И как только он ступит внутрь... «Мама, ну, пожалуйста, послушай, что я скажу». Но она не слышала. Она была в ванной, одевалась, наводила красоту, готовилась к приходу гостя, готовилась. И вот она выплыла наружу, на одном платье с оборками, со свежим слоем пудры и румян на лице, красивая, как картинка. Улыбаясь, мама зашагала вниз по лестнице. Она успела пройти половину пути, когда раздался стук. «Это случилось. Мистер Арбогаст уже здесь». Норман хотел крикнуть ему, предупредить, но что-то словно застряло у него в горле. Он мог только слушать. Бодрый голос мамы. «Сейчас иду, сейчас иду, секундочку». Все действительно произошло за несколько секунд. Мама открыла дверь, и мистер Арбога зашел внутрь, взглянул на нее и открыл рот, готовясь что-то произнести. В эту секунду он поднял голову. Вот чего ждала мама. Она взмахнула рукой, что-то яркое, блестящее, сверкая, мелькнуло в воздухе. Раз-два, раз-два. Глазам было больно. Норман не хотел смотреть. Зачем? Он так уже знал, что случилось. Мама нашла его бритву. Глава 10. Норман улыбнулся пожилому мужчине и произнес: «Вот ваш ключ, $10 за номер на двоих, пожалуйста». Его супруга щелкнула замком сумочки. «Деньги у меня, Гомер?» Она положила банкноту на стойку, кивнув Норману. Потом ее глаза сощурясь стали разглядывать его. «Что с вами? Вам нехорошо?» «Я просто устал немного. Наверное, ничего пройдет, я уже закрываюсь». «Так рано? Я думала, мотели работают круглосуточно, особенно по субботам. У нас сейчас немного посетителей, кроме того, уже почти 10». «Почти 10? Без малого 4 часа? О, Господи!» «Понятно. Что ж, спокойной ночи, спокойной ночи». Они ушли. Теперь можно отойти от стойки, можно... выключить вывеску и запереть контору, но сначала он выпьет. Хорошенько выпьет, потому что нуждается в этом, и неважно, будет он пьяным или нет. Сейчас все это неважно, все позади, позади, а может быть, только все начинается. Норман уже порядочно выпил. В первый раз он выпил, когда вернулся в мотель около 6, уж потом добавлял через каждый час. Если бы не спиртное, он просто не выдержал бы, не смог бы стоять здесь, зная, что спрятано под ковром в холле дома. Да, он оставил там все, как было, не пытаясь ничего трогать, просто поднял ковер и накрыл это. Натекло довольно много крови, но она не просочится сквозь ткань. Тогда он больше ничего не мог сделать, потому что был день. Теперь, конечно... придется вернуться туда.